Глава 14. В западне. Марк тихонько поднялся с кровати, набросил халат и улыбнулся. Сегодняшняя ночь превзошла все его ожидания. Его девочка была неудержимой, и то, что ей не хватало опыта, вполне успешно компенсировалось энтузиазмом и фантазией. «Давно меня не привязывали к кровати», — весело подумал про себя Марк. «Да меня вообще никогда не привязывали». Это было забавно. Как сказал Диего, она примет все, чему ты ее научишь, но только за крепко закрытой дверью спальни. Так и вышло. «В клубе Лорен не понравилось, слишком много разврата», — сказала она. Хотя, на взгляд искушенного Марка, сегодня все было очень скромно. Вот если бы она попала на выступление группы Маршалла, но там даже Марк иногда краснел от их акробатических номеров. Он осторожно накрыл Лорен одеялом. Ночи в Лондоне были намного холоднее. Стараясь не шуметь, собрал разбросанные по спальне вещи и выскользнул за двери, предварительно потушив свечи. 3 часа. Нужно успеть все сделать до рассвета. Диего и Морена ждали его в кабинете. Диего читал. Ворон дремал в кресле, запрокинув голову назад, тихонько посапывая. «Не буди его, Монами», — шепнул граф, наблюдая, как Марк прыгает на одной ноге, пытаясь одновременно надеть штаны и застегнуть рубашку. У мальчика было много впечатлений. Диего мягко улыбнулся. «Вот как!» Марк, наконец, справился со штанами и принялся за рубашку. «Только не говори мне, что ты его соблазнил. Я все слышу», — буркнул Морена. «Он пытался меня полапать», — с удивлением и мальчишеским возмущением сообщил он Марку. «Только погладил несколько раз», — Диего лукаво улыбнулся. «За что я схлопотал?» — не остался в долгу ворон. «Уж коль мне теперь оправдываться перед Сашем, я рассчитывал получить компенсацию». Диего чуть скривился и потрогал челюсть. «Ты мне чуть зуб не выбил, Монами». «Ну не выбил же». Марк понял, что эти двое могут до бесконечности пикироваться, и прервал их содержательную беседу. «Кто это был?» «Оборотень. Он нам рассказал много интересного. 1,5 года назад среди общины оборотней разнесся слух, что один исследовательский центр ищет добровольцев для испытания нового препарата на магической основе, делающего смену ипостаси легкой и безболезненной. Платили хорошо, хотя риски предупредили. Те, кто согласился, получали с курьером договор, заверенный магически, препарат и дневник исследований, который нужно было заполнять ежедневно. Как они получали деньги? С тем же курьером. Он забирал заполненный дневник, взамен выдавал чистый, очередную дозу препарата и наличные. Никаких чеков, никаких зацепок. А как назывался центр? Лаборатория госпиталя Великого Тигра. «В госпитале никогда о такой не слышали», — добавил Морена. «Наш пленный сказал, что препарат действительно облегчал трансформацию, помогая стихийным оборотням менять тело быстро и безболезненно. Но при этом он вызывал дикую жажду крови. И чем дольше оборотень употреблял препарат, тем больше он ощущал себя вампиром. Жажда усиливалась. Были смельчаки, которые пробовали прекратить эксперимент. Но тогда начиналась ломка. Боль, жажда, галлюцинации, судороги. Наркотик», — кивнул Марк. «Да, очень сильный наркотик на магической основе. Когда оборотень не мог ни дня прожить без очередной дозы, ему больше не платили. Ему выдавали задание. Оплатой был наркотик», — с ненавистью произнес Морена. «Этому приказали убить Лорен, Монами. Корсар забрал его к себе, сейчас с ним работают маги-дознаватели, но не думаю, что мы узнаем больше». «Но почему Лорен?» — спросил Марк. «Она дорога тебе, мой друг», — грустно улыбнулся Диего. «Она и дети. До детей им добраться сложнее. Что узнали о моем родственничке?» Морена кивнул на стол, на нем лежала тонкая серая папка. Спустя 5 минут Марк хлопнул ею о столешницу и тихо выругался. «Гувернантка умерла 1,5 года назад, оставив завещание на имя сына. Имя мне ни о чем не говорит. Ребенка никто никогда не видел. Корсар поднял своих людей, они его ищут. Все наследство — деревянная шкатулка с документами. Ее так и не забрали. Зато контора законника сгорела дотла. Вместе с этой шкатулкой и всеми бумагами. Огонь был магическим. Но поджигателя так и не нашли. Морено широко зевнул. Поэтому мы с графом предлагаем использовать силу Нет. Марк. Ласково, словно разговаривал с душевно больным, начал Диего. «Для Лорен это будет не опасно. Ты уверен? Он же почувствовал ее в первый раз, едва не убил. Воспоминания не могут убить», — неуверенно произнес Ворон. «Убить не могут, но могут затянуть за грани в мир фантомов», — хмуро сообщил Диего. «Хорошо, Монеме. Мы не станем привлекать Лорен, но рассказать правду ей необходимо». «Какую правду, граф?» Зло поинтересовался Марк и позвонил в колокольчик. «Что на меня уже несколько лет идет вяло текущая охота? Что король и лучший друг манипулируют мною, как им заблагорассудится? Что 10 лет назад при коронации Ортега я дал ему клятву верности и с тех пор не могу нарушить ни одного его прямого приказа? Что я вынужден или убить Рут, или жениться на ней? Если наш с первым план провалится». В кабинет вошла горничная, неся поднос с 3 чашками чая. Она молча поставила его на стол и удалилась. «Что мне рассказать ей?» «Все», — твердо ответил Диего. «Все, Монами. Особенно о предстоящей свадьбе. Пока Лорен не знает о твоих планах, она будет пытаться помочь тебе и обязательно куда-нибудь влезет». Морено потянулся за чашкой. «Поэтому вы и проследите, чтобы она никуда не влезла до свадьбы», — отчеканил Марк. «Диего, охрана к близнецам отправлена?» Граф не ответил. Он поднялся и направился к столу. Проходя мимо Морено, словно невзначай, потрепал густые волосы Ворона, за что получил недовольный взгляд. Диего только усмехнулся. «Охрану выделил корсар. Его змеи вьются вокруг твоих детей с первого дня их прибытия в этот город». Чуть ревниво сообщил он герцогу, отпивая из чашки. «Хороший все же чай у бриттов». «Магистр!» Морено широко зевнул. «А ты уверен, что отец Пауль в этом замешан?» «Уверен», — хмуро заявил Марк, пропустив мимо ушей это «эй». Ворону закон был не писан. «Но у меня нет доказательств, поэтому я и хочу все провернуть на свадьбе. Он будет представителем от храма, но я специально просил об этом первосвященника. Если Лорен видела, как меня убивают, значит, это произойдет во время церемонии». «Марк», — в голосе Диего явственно звучало осуждение, «если ты ошибся, то подвергнешь опасности не только себя». «Детей на церемонии не будет. На Лорен первый повесит мощную защиту». «Я бы предпочел, чтобы и девочки не было, но она мне нужна для проведения ритуала». «Какого?» — живо поинтересовался Ворон. «Брачного». «Ты хочешь во время ритуала перевести заклинание на короля?» — догадался Морено. «Отличная идея. Рут станет королевой. Но так как заклинание не имеет возвратной силы, должны под него попасть оба, жених и невеста. А значит, ты будешь вынужден в тот же момент жениться. Цепи брака, и ты женишься на Лорен, потому что она будет рядом. Изящная месть!» «Представляю лицо Ортега», — покачал головой Диего. «О да!» — мечтательно протянул Ворон. «Надеюсь, я приглашен на церемонию. Не прощу себя, если этого не увижу». «Это опасно», — Диего был настроен пессимистично. «Ты видишь другой вариант?» «Нет». «Есть еще один вариант. Если умрет кто-то из брачующихся». Более оптимистичный Ворон широко улыбнулся. «Я думаю, именно на это они и рассчитывают. Но я-то не планирую умирать», — хищно улыбнулся Марк. «Не забыли, что утром вы должны быть в университете? И помните, что Альба не менее любопытна, чем Лорен. Она обязательно попытается спасти меня от Рут. Следите за своими словами». «Может, запереть их на пару дней до свадьбы?» — предложил Ворон. «В моем домике в горах. Там такая защита, что никто не найдет», — кивнул Диего, думая о чем-то своем. «Я с ними отправлю Сашу сразу после показа. Не хочу за него бояться». «Диего, ты же знаешь Альбу. Если она догадается...» «Не догадается», — улыбнулся кардинал. «Точнее, когда догадается, будет уже поздно. Но, Монами, расскажи, Лорен, про оборотней. Ей стоит их остерегаться». «Хорошо, расскажу», — нехотя согласился Марк, после церемонии принятия в студенты. Лорен проснулась от нежного касания. Марк, полностью одетый, сидел на кровати и водил по ее щеке перышком. «Позавтракаем с детьми», — улыбнулся он. «Поднимайся, Соня, а то Альба уже 3 раза звонила. Жаждет познакомиться с вороненком». «Странно», — откликнулась Лорен, подставляя губы под поцелуй. Не соблазняй, иначе близнецы нас не дождутся», — Марк потянул одеяло. Анесса ей все уши прожужжала, какой колдун замечательный. Лорен захихикала и направилась в сторону ванны. «Вчера мне показалось, что и Дон Диего на него поглядывает с интересом», — крикнула она из ванной. Марк ничего не ответил, только головой покачал. Диего обольщал и не таких. Он мог быть демонски привлекательным, если этого хотел. Но вряд ли ему удастся соблазнить вороненка. Скорее, дело закончится подшучиванием и намеками. Похоже, кардиналу просто нравилось дразнить мальчишку. Да и с Сашем у них складывались крепкие, отнюдь не дружеские отношения. И Марк очень надеялся, что друг наконец-то определится с выбором спутника. «Мне снились странные сны». Лорен сидела на полу, и Марк заплетал ей косу. Простую косу, в которую вносил защитные заклинания. «И что тебе снилось?» «Оборотень, плачущий кровавыми слезами. Девочка с черными глазами, расчленяющая куклу. Девушка с черными глазами, вскрывающая труп. Женщина с черными глазами, хладнокровно вырезающая сердце у еще живого человека». Лоран передернула плечами. «Но это не было страшно. Просто я наблюдала, листала видение, как альбом с фотографиями. Когда вернемся, я обязательно должна рассказать об этом Личу. Ой, простите, сеньору Ортису». Марк наклонился и поцеловал ее в макушку. «Прошу тебя, будь очень осторожна. За нами идет охота, и я себе не прощу, если с тобой или с детьми что-нибудь случится. Перстень Диего с тобой?» Лорен кивнула. «Я помню, Дон Марк. Вы мне расскажете, что вы задумали?» «Не сегодня». Лорен вздохнула, но промолчала. «Вон они!» Диего помахал рукой стоящим в первом ряду близнецам. Бернард кивнул, а Альба радостно улыбнулась и тут же стала серьезной. «Ого! Какая она красивая!» — присвистнул Ворон, и Лорен гордо на него посмотрела, словно это была ее личная заслуга. «Познакомишь?» «А как же их высочество Анесса?» — ехидно поинтересовалась Лорен, наблюдая, как на трибуну забирается толстый коротышка с огромной бородой. «У них ректор-гном!» хохотнул Морено и заслужил возмущенный взгляд сидящей рядом чопорной леди. Он нагло подмигнул даме, но голос снизил. «Анесса в прошлом. Я свободен, как птица». «Как ворона», — буркнул Марк, перегибаясь через Лорен и показывая ворону кулак. «Держись от моих девочек подальше, иначе я тебя не только общиплю, но и осмолю». Морено пренебрежительно фыркнул, но притих. Видно, еще не рассматривал Марка в качестве потенциального тестя. Посвящение студента проходило под открытым небом, в парке, раскинувшемся вокруг старейшего учебного заведения континента. Гости сидели на деревянных скамьях, студенты выстроились напротив. Сбоку примостился оркестр, сверкая на солнце золочеными трубами. Все чинно, строго, немного пафосно. Через час бесконечных речей, когда Лорен уже украдкой зевала, торжественная часть, наконец, завершилась. Первокурсники получили значки, в воздухе взорвались магические фейерверки, и Марк, наконец, смог обнять своих детей. «Лорен, ты красотка!» – босовито сообщил девушке Бернард. «Придешь вечером на танцы?» «Мы не сможем остаться», – Марк кивнул сыну, приглашая отойти в сторону. «Есть разговор. Ворон, развлеки пока девушек». Диего разговаривал с ректором. Вокруг него крутились фотографы, со всех сторон щелкали камеры. В сторону девушек и Морено тоже устремились газетчики, но по пути их перехватили 2 невзрачных мужчин в серых костюмах, попросив предъявить разрешение на ведение съемок. Альбет Морена», — Лорен улыбнулась, — «мой вредный наставник». Парень галантно поклонился и поцеловал девушке руку, задержав ее ладонь чуть дольше, чем этого требовали приличия. «Я не верил, Лорен, когда она говорила, что ты самая красивая девушка в этом университете». «Когда это я такое говорила?» — хотела возмутиться Лорен, но, увидев, как заолели щеки Альбы, промолчала. «Ну вот что в Вороне такого, что девушки от него млеют?» «Я умный, красивый, загадочный, милый», — произнес Морена. «Хвостун», — припечатала его Лорен. «Ты читаешь мысли?» «Нет», — испуганно воскликнул парень. «Спаси меня от этого, первый ворон, читать мысли девушек. Это ж можно с ума сойти. Я просто хвалюсь. Ты же меня не хвалишь. Так откуда эта прекрасная синьорита узнает, какого великолепного кавалера она упустит, если вот прямо сейчас не согласится съесть со мной мороженого?» Скромно закончил он. Альба рассмеялась, Лорен закатила глаза. «Синьорита Ортис, позвольте пару снимков для утренней газеты». К ним все же прорвался один из газетчиков, видимо, заранее озаботившийся разрешением. «Баронесса де Вега, улыбнитесь!» Альба тут же выпрямилась и засияла ослепительной улыбкой. Лорен же смутилась, не зная, как встать, куда девать руки и вообще зачем ей это надо. Морена тактично отошел в сторонку и корчил рожи, вызывая у девушек смех. «А можно на фоне здания университета? Вон под тем деревом!» Фотограф шустро потащил их к стоящему чуть в сторонке дереву. Вид действительно был красивым. Белоснежное здание университета стояло на пригорке, утопая в зелени, перед центральным входом пестрел разнообразием большой цветник. «Возьмитесь за руки», — скомандовал фотограф. «Улыбаемся, сейчас появится птичка». Под ногами девушек открылся круг разового портала. Одновременно с этим сбоку прилетел огненный аркан, накрывая голубое свечение портала алым огнем, а в Морену ударила черная молния. Вспышка, и под деревом никого не осталось. Фотографу заломили руки мужчины в сером и куда-то поволокли. Диего подбежал к скорчившемуся на земле ворону, а с другой стороны к ним кинулись Марк и Бернард. «Кто-то вмешался в перенос. Диего!» «Кто-то атаковал меня и портал одновременно. Они не попали в домик в горах», — прошипел Морена и потерял сознание. Прямо из воздуха появился корсар. «Он ушел. Все, что я успел, это припалить гаду хвост. И знаешь, Марк», — задумчиво произнес он, — «мне кажется, это женщина». «Ну и куда мы попали?» Девушки огляделись по сторонам. Комната без окон и дверей, голые стены, большой железный стол, два стула, один с цепями, шкаф, заставленный пробирками, колбами и банками с заспиртованными органами. У стены умывальник на белой трубе, свернутый шланг. Пол выложен плотно подогнанными друг к другу плитами темно-серого цвета. В углу слив. «Лаборатория», — Альба с интересом разглядывала шкаф. «От портала воняет гнилью». Лорен поежилась. Ей было до жути неприятно находиться в этой комнате. А еще она узнала стол. «Я видела этот стол во сне. На нем убивали людей». «Пророческий сон? Как нам выбраться?» «Сейчас попробуем». Юная Ортис вытянула руки, зажмурилась и зашептала. Лорен с интересом, нарастающим страхом следила за ней. «Оно вытягивает у меня магию!» Обиженно воскликнула Альба. «Лорен, где-то стоит поглотитель магии. Нужно его срочно найти, иначе мы останемся здесь подопытными мышками». «А какой он?» Лорен беспомощно оглянулась. «Если б я знала. У отца в подвале это антаровая проволока, а здесь стена». Альба посмотрела, куда показывает Лорен. Торцевая стена начала светиться едва заметным розовым светом. «Вот дерьмище!» — совсем не по-аристократически выразилась Альба. «Тогда надо вооружиться!» Она распахнула шкаф и оглядела нижние полки. Чем-то энергично зашуршала и торжественно вытащила пару скальпелей. «Держи!» «Альба, у меня есть решение получше!» Лорен достала из-за пазухи кольцо Диего. «Надевай!» «Почему я?» «Потому что если комната вытягивает магию, то неизвестно, насколько хватит кольца». но Лорен отчаянно надеялась, что хоть одного человека оно сможет утащить. «Ты же, магичка, будешь направлять», — соврала она, но Альба поверила. «А как оно работает?» «Не знаю», — опять соврала Лорен. «В прошлый раз их просто выбросило в комнату Диего. А как будет в этот?» «Это многоразовый амулет. Но с каждым разом он все слабее и слабее», — Альба почти нюхала кольцо. «Его уже раз использовали. Давай быстрее, пока из него тоже магию не вытянула», — прикрикнула Лорен. У нее было дурное предчувствие, она спиной ощущала чей-то взгляд. Не злой, скорее любопытный и жадный. Но ей казалось, что время убегает слишком быстро. «Скорее!» Альба надела кольцо на палец и протянула Лорен руку, но ее ладонь ухватила лишь воздух. «Марк, это бесполезно!» Диего скривился и позвенел цепями. «Ты сошел с ума! Это был твой портал. Никто, кроме тебя, не знал, что он будет. Идея тоже была твоя!» Марк надел кожаные перчатки и достал из воздуха Астор. «Не заставляй меня ломать тебе кости!» «Куда уж больше, Монами! Ты сломал мне два ребра и ногу. Кроме меня, о портале знали еще трое. Ты, Ворон и Корсар. Тебе не кажется, если бы я хотел украсть девушек, я бы просто отправил их в нужное мне место, не устраивая это представление с нападением на вороненка и смещением вектора портала? Марк, я бы никогда не причинил Альбе вреда. Ты же это знаешь!» С тихим стоном закончил граф. «Просить тебя вызвать целителя, думаю, бесполезно». «Магистр, я верю ему». Корсар поднялся со стула. «Мои люди будут в домике кардинала через 5 минут». Она облизнула губы, с вожделением глядя на прикованного к стене графа. «Ди, в цепях, в отблеске огня. Ты выглядишь чертовски соблазнительно. Жаль, что мне не нравятся мужчины». «Вы все здесь чокнутые», — громко заявил Морена. «А ты, Марк, самый чокнутый. У такой замечательной девушки отец больной ублюдок». Он сплюнул и вышел из пыточной. Марк в отчаянии стукнул по двери, в то время как смеющийся корсар отдавал приказ дворецкому подготовить комнату и вызвать целителя. Марк сорвался, как только корсар перенес их в подземелье своего замка. Диего просто повезло, что он не убил его на месте, а лишь пару раз ударил. Сильно. Демонической сущностью. Если бы не корсар, накинувший на него какое-то сильное обездвиживающее заклинание оцепенения, он мог бы убить. Ярость и боль от потери вышли из-под контроля. Подхватить нити закрывающегося портала они не успели. Все, что оставалось, это надеяться, что девчонок перенесло, а не расплющило. Об этом он старался не думать. «Она следила за вами, и когда увидела портал, использовала возможность». Это было спонтанное решение. Стрела тьмы в вороненка, аркан второго портала на основу. Прекрасный враг. Сильный, умный, непредсказуемый. Я бы от такого не отказался. Корсар поднял бокал, рассматривая его на свет. «Если бы в это не втягивали моих родных, я бы тоже получил удовольствие от игры», признался Марк и покосился на лежащего на диване Диего. «Не смотри на меня, сукаризный», — окрысился он. «Прощения просить не намерен». «Я тебя уже простил, Монами. Где Морена?» «Улетел. Он получил приказ от своего хозяина и покинул нас». Корсар с любопытством посмотрел на Диего. «Почему ты о нем переживаешь?» «Триумвират», — не глядя на него, буркнул Марк. «Твоя разведка все равно доложит через пару дней». «О, а кто третий?» «Лорен». Корсар криво улыбнулся, но от расслабленности во взгляде не осталось и следа. Он протянул руку к Фанилю, тотчас раздался мелодичный звонок. «Слушаю. Домик кардинала пуст», — выслушав доклад, сообщил он замершим мужчинам. «На столе нашли записку. Ты можешь спасти одну из них. Сам выбери кого. Еще у нас есть снимок того, кто напал на ворона. Один из студентов случайно сделал. Марк, мне нужно вернуться домой». Диего резко сел. «Срочно!» «Бернард пойдет с тобой. Корсар, прикажи его разбудить. А мы с тобой встретимся со студентом. Мне это начинает надоедать. Я постоянно опаздываю». Хозяин совиного дупла согласно кивнул и позвонил в колокольчик. Спустя 10 минут Диего, опираясь на Бернарда, вошел в свою спальню. Они успели как раз в тот момент, когда на кровать рухнула громко вопящая Альба. «Сестра, с тобой все в порядке?» – бросился к ней Бернард. Диего едва успел опереться на спинку кресла, чтобы не упасть. Целитель потрудился на славу, но нога еще плохо действовала. «Звони отцу, живо!» – заорала Альба, отталкивая руку брата и не думая падать в обморок или биться в истерике. «Лорен осталась у этой сучки, я ее видела мельком!» Она спрыгнула с кровати и сунула Диего кольцо. «Вот, может, успеешь подхватить вектор? У меня магии почти нет, не получается!» Кардинал сжал кольцо в кулаки и закрыл глаза. Близнецы замерли на месте, боясь спугнуть тонкий лучик надежды. «Есть!» Спустя долгие несколько минут произнес Диего и начал заваливаться на бок. «Вот дерьмо!» Бернард едва успел его подхватить. «Истощение!» «Куда же он пробивался, что остался без сил?» Он вопросительно посмотрел на сестру, та уже прижимала к уху трубку фаниля и только отрицательно покачала головой. «Пойду коньяк поищу. Ты будешь?» «Отец не одобрит. А я чаем сделаю. А то меня что-то поколачивает изрядно. О, руки трясутся». Он вытянул вперед дрожащие ладони. Альба нервно хихикнула. «С ней ведь все будет хорошо, правда?» Сестра вздохнула, но энергично кивнула. «Папа! Я у Дона Диего. Нет, я одна. Она меня толкнула, кольцо дала, а сама осталась. Там блокатор магии, но Дон Диего смог снять остаточный вектор. Он лежит без чувств. Хорошо. Да, никуда не буду лезть. Да, не буду даже и пробовать. Да, и это не будем. Да, не станем. Как скажешь. Ну, папа, я скажу Бернарду. Ждем. Что? Напоить Диего крепким сладким чаем и коньяком. Нам коньяк не пить, уши надерет». «Вот откуда он все знает?» — с надрывом спросил воздух Бернард и пошлепал в коридор искать слуг. Лорен медленно оглянулась и столкнулась взглядом с незнакомкой. Та стояла у мойки и насмешливо кривила тонкие губы. Моложавая женщина в сером элегантном костюме. Черные, как смоль, волосы собраны в пучок и аккуратно уложены под сеточкой, украшенной жемчугами. Черные с безумным огоньком глаза смотрели с искренним любопытством. «Значит, ты выбрала за Марка?» Низкий, чуть хрипловатый голос. «О чем вы?» Лорен постаралась не дрожать, хотя очень хотелось обхватить себя руками за плечи и поежиться. «О том, кто будет жить, а кто умрет. Хотя мне было бы интересно посмотреть, кого выберет мой младший братик, любовницу или дочь. Но ты лишила меня этого удовольствия». «Так это вы, дочь гувернантки, которая сбежала от старого герцога?» «А, сбежала?» Женщина хрипло рассмеялась. «Пожалуй, да. Но на самом деле она спасала свою жизнь, потому что живой бы ее из госпиталя не выпустили. Брат короля должен быть идеальным». «Ладно, нам пора». Она протянула руку, изящную ладонь с длинными чувственными пальцами, унизанными разноцветными кольцами. «Куда?» — Лорен попятилась, пряча в рукаве скальпель. «Хороший ход, ясновидица. Но я не первокурсница. Они смогут подхватить вектор кольца, но когда доберутся сюда, мы уже исчезнем. Но сюрприз братику я оставлю». «Зачем я вам?» — Лорен старательно тянула время, надеясь, что Марк успеет. «Для шантажа, естественно», — снисходительно сообщила женщина, одновременно делая рукой круговые пассажи. «Иди ко мне. Я дам тебе одно прекрасное лекарство. Ты станешь сильнее, быстрее, могущественнее». Лорен уперлась спиной в стену. «Какое?» — подозрительно спросила она, выставляя вперед скальпель. «Не подходите! Здесь стоит блокатор магии. Вы ничего не сможете мне сделать». «Блокатор ставила я. Он действует только на чужую ауру», — мило улыбнулась магичка. «Не глупи. Еще спасибо мне скажешь, когда усилятся твои возможности. Сможешь отомстить своему любовничку». «За что?» — Лорен отчаянно прислушивалась. «Не спешит ли помощь?» Но было тихо. «За то, что он женится не на тебе». Женщина взмахнула рукой, и скальпель выпал из онемевших рук. Лорен с ужасом поняла, что не может двигаться, даже глазные яблоки не ворочались. Она с нарастающей паникой смотрела, как к ней приближается рука с маленьким бумажным стаканчиком. «Он что, «Не рассказал тебе ничего?» — недоверчиво произнесла магичка, запрокидывая Лорен голову и вливая в горло содержимое стаканчика. Безвкусная тягучая жидкость. «Не про оборотней, не про мои эксперименты, а про свадьбу он хоть тебе рассказал?» «Вижу по глазам, что нет. Бедный ребенок. Он, как и его отец, просто хочет использовать тебя в своих грязных играх. Но мы ему не позволим. Правда, дорогуша?» Она дотронулась до косы Лорен и с шипением отдернула руку. На пальцах вздулись волдыри. «Какая прелесть! Марк сам плетет тебе косу!» Женщина сосредоточенно всмотрелась в Лорен. «Забавная структура, но расплести ее мне по силам». Спустя несколько минут лента из косы легла на стол рядом с пустым стаканчиком и скальпелем. Открылся портал, магичка легко взвалила Лорен на плечо и шагнула в зеленоватое марево.